Глава четвертая. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанье или до обрезанья? Не по обрезанье, а до обрезанья. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезанье. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезанье, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезанья. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.